а изрядно посиневшую и больше похожую по цвету кожи на Тхагаси девушку. Слишком уж сильно холод повлиял на незащищенное тело абсолютно голой Сиби, и вроде бы она и хотела мне что-то сказать, но сделать это ей было теперь не под силу. Все-таки в этом плане темница последней воли очень непредсказуема, ведь появиться новый пленник может в самом неожиданном месте. Тот же Лиур, считай, оказался под боком, всего в паре верст материализовался, а в случае себе пришлось пробежать куда больше 10, но погибнуть она с такими своими характеристиками так быстро не могла в любом случае. Хотя сейчас мне стало абсолютно ясно, что свою армию я не зря начал морфировать в нечувствительных к холоду псевдоарахнидов. Впрочем, конечно, это было лишь одной из задуманных мной целей, ведь в любом моем решении было всегда несколько одновременных целей, которые в случае провала части из них все равно общим числом компенсировали эти неудачи, и положительный эффект достигался всегда. «Не переживай так, дорогая моя», подхватывая девушку на руки и одновременно укутывая ее в несколько сухих теплых пуховых одеял, успокаивающе произнес я, «сейчас все пройдет». Она и хотела что-то вымолвить в ответ, вот только ее губы слишком дрожали, но это ее состояние быстро прошло, стоило мне только поплотнее укутать ее в одеяло. И вот после этого я, уже никуда особо не спеша, бодро пошагал через глубокие сугробы к центральной крепости этого осколка пространства. Все же разница в течение времени в 1000 раз позволяла мне никуда не торопиться, да и идти тут было от силы полчаса. Как раз себе к этому времени согреется и сможет уже спокойно облачиться в свой экзокостюм. Пусть и не в теплом помещении, но там хоть порывистый ветер и непрекращающаяся метель не будут ей мешать. И первое, что сказала мне себе, когда я поставил ее на каменный пол своего кабинета, после того, как мы добрались до крепости, было: «Простите меня, владыка Афет», дрожащим голосом произнесла девушка, упав на колени, «не разочаровывай меня впредь, и никогда не забывай, кто я на самом деле», раздраженно бросил я, «и поспеши одеться». И вот этот приказ себе выполнила невероятно быстро, и стоило только экзокостюму сомкнуться на теле девушки, как на ее лицо снова вернулась улыбка. «Внимание! Вы желаете изменить статус данного существа с враждебной до нейтральной?» «Да нет, я же, коснувшись копьем последней воли ее кожи, перевел себе ее из врагов в нейтральный статус, дабы меня ничего не ограничивало впредь». В тот же миг задание по устранению враждебных существ исчезло. «И не забывай, что у меня множество имен, но сейчас вы все должны обращаться ко мне исключительно господин Таталимсо, чтобы даже в своих мыслях вы не ошибались в этом», зло добавил я. «А теперь тебя ждет самое большое удовольствие в твоей жизни», хищно улыбнувшись, зловеще произнес я, чем напугал себе и вновь. «Свободные очки характеристик начни вкладывать сначала в выносливость. На преодоление барьеров очки системы у тебя есть, так что поспеши, у тебя всего сутки на полное преображение. И не называй меня больше владыкой Афетом, надеюсь, ты понимаешь почему». «Простите меня, господин Таталимсо, этого больше не повторится», склонившись в поклоне, произнесла себе. «Что-то часто вы просите у меня прощения», разочарованно произнес я, уже покидая кабинет, не обращаясь конкретно к себе, а просто обдумывая эту мысль. Оставив девушку в одиночестве, я решил сосредоточиться на восполнении эманаций боли и отчаяния. Но одновременно с этим довольно монотонным процессом я в этот раз не стал тренироваться с Тхагаси, направив моего демона на восстановительные работы в крепости. Все равно его прогресс в боевых искусствах уже давно практически остановился. Я же, поглощая тьму, одновременно с этим полноценно сражаться все равно не мог. И да, конечно, толком Тхагаси ничего починить без строительных материалов не мог, да и не был он ремесленником, но просто вычистить комнаты и залы от тысячелетней грязи ему точно было под силу. Да и всяческий хлам из крепости тоже нужно было выбросить. Я же решил сосредоточиться на тех ощущениях, которые я испытал в иллюзорном бою с Тараком. И пусть течение энергии на осколке были остановлены, но сама воля, а это была, как я думаю, именно она, все равно чувствовалась в моем теле. Она словно стремилась стать свободной, сбросить эти оковы. И несмотря на то, что ощущения эти были невероятно слабыми, я все равно мог ими управлять. И нет, первым делом я не пытался блокировать пространство или совершать мгновенные скачки в пространстве, да и здесь это в любом случае было невозможно. Но вместо этого я начал воспроизводить те потоки моего устремления, когда мое тело просто зависло в воздухе, волевым устремлением отринув саму возможность упасть. Почти целые сутки я, продолжая монотонно насыщать Лукдхал эманациями тьмы, раз за разом пытался ощутить, каково это, стоять в воздухе, не касаясь твердых поверхностей. И, конечно же, ожидать мгновенного результата было довольно наивно, и пусть на это у меня уйдут годы, но результата я все равно добьюсь. Как было это с обычным ударом копьем, которым сейчас без каких-либо сложностей мне удается крушить каменные глыбы, даже не замечая их. И как по мне, воля даже более перспективная энергия, нежели классическая магия, основанная на мане. Пусть о столь редкой энергии я ничего толком-то и не знал, но если судить по тем древним легендам, где адепты воли, эти коварные твари, могли, казалось бы, отменять сами законы мироздания. И если ориентироваться на свойства моего артефакта, то так оно и было. Все это время, пока я наслаждался медитацией и вторым сознанием, собирал эманации тьмы, от Хагаси почти вычистил центральный холл крепости, себя же практически непрерывно кричал от боли. Более 10 часов, лишь с небольшими перерывами, ее тело становилось все более смертоносным. Господин Тателимсо, услышал я слабый голос со стороны лестницы, которая находилась у выхода из комнаты на верхнем этаже самой высокой башни этой крепости, откуда открывался прекрасный вид на мою темницу, я закончила, и могу возвращаться в бой. Иллюстрация. Вид, достойный домена божества. Очень похвально твое рвение, но я еще не закончил, так что поешь хорошенько и ложись спать. Тхагаси тебе все покажет, даже не повернув голову, произнес я, так и устремив свой взор вдаль и наслаждаясь непрекращающейся метелью. Тхагаси, поднимись на верхний этаж центральной башни, сейчас же, отдал я приказ с помощью ментальной связи. Простите, господин Тателимсо, а кто такой этот Тхагаси? Почти что не удивилась себе, но не потому, что ей было неинтересно, нет, она просто была слишком измотана практически непрекращающейся болью. Будет исполнено, господин Тателимсо, получил я ответ по ментальной связи, и одновременно с этим услышал, как огромный Мериот устремился вверх по лестнице, да и с помощью взгляда Тхала его тоже было прекрасно видно. Это Мериот, который служит мне и заботится о моей крепости здесь, тоном терпеливого учителя произнес я, и обвел окружающее пространство рукой. И вот тут себе все же немного отмерла и нет, она не удивилась, что мне служит демон. Это как раз было более, чем ожидаемо, пусть и совсем из другого плана хаоса, хотя уже этого обстоятельства себе могла и не знать. Зато тот самый неочевидный для нее факт, что мы находимся сейчас в совершенно другом мире, точнее, на его осколке, был для нее явно неожиданным. Ведь попав в сильнейшую метель, она, как я сейчас понимаю, нормально осмотреться не смогла. Как, впрочем, и во время пути в крепость, будучи укутанной в несколько одеял, да и оказавшись абсолютно ногой, в такой мороз, думаю, мысли у нее явно были несколько другие. Зато сейчас, находясь на большой обзорной площадке, на высоте сотни локтей над землей и рассматривая невероятные переливы защитного барьера в небе, себе осознала происходящее перед ее глазами. Во всяком случае она так думала, и ее последующие слова подтвердили ошибочность сделанных девушкой выводов, но разубеждать я ее точно не собирался. Господин, на мгновение замерла в легком шоке себе, не сумев сразу подобрать нужных слов, мы находимся у вас в домене, я не стал отвечать, продолжив наблюдать за метелью. Все же мне было довольно-таки интересно, как же изменится отношение себе ко мне после этого. А я когда-то слышала, что домен Бога отражает его сущность, очень тихо, скорее сама себе, упав на колени, произнесла моя чернокожая красавица, это что же, настолько велик холод у вас в душе. В этот момент Хагаси как раз поднялся на верхний этаж башни и, так и замерев почтительно на входе, спросил, господин Тателимсо, что прикажете, накорми мою гостью и отведи в гостевую спальню, произнес я, поднявшись со своего любимого стула и подойдя к себе, поднял ее с колен, и уже добродушно улыбаясь девушке, закончил, тебе сегодня нужно хорошенько отдохнуть, ты изрядно постаралась, о времени отдыха не беспокойся, в реальном слое пространства пройдет всего минута. Благодарю, господин, благодарю, все так же и продолжила лепетать себе, которая не могла поверить, что оказалось в настоящем домене и тот факт, что я был как минимум младшим богом, пусть и только в ее воображении, был для нее слишком невероятен, чтобы принять его так просто. Проследи за ней, Тхагаси, это мой дорогой гость, пусть она хорошо сегодня отдохнет, произнес я, сам же тем временем обдумывая, какого уровня достигли характеристики у себе. После моих слов учтивый Пхагаси аккуратно взял небольшую, по сравнению с ним, конечно, уставшую девушку под руку и повел вниз по лестнице. И выглядело это совершенно сюрреалистично, ведь мириоты по всей радуге миров славились своей особой жестокостью. Но жить Пхагаси все-таки хотел больше, поэтому легко подавлял желание разорвать столь лакомый сосуд с горячей кровью. Истинное имя, себе, статус, игрок, возраст, 26 лет, раса, человек, 99%, пол, женский, уровень, 27, 14540 очков системы, характеристики, сила 10-15, ловкость 17-20, интеллект 17-20, живучесть 9-10, выносливость 12-15, восприятие 17-20, удача 2-10, интуиция 3-10, мудрость 2-10. Да, если сравнивать с моими характеристиками, то что у Улера, что у себе параметры оставляют желать лучшего, хотя и Пхагаси был тоже не очень далек от них, но стоит их рассмотреть отдельно и более того, непредвзято, то становится понятно, что боевые возможности у девушки возросли многократно. Теперь как минимум с существами Е-ранга она будет справляться легко, не со всеми конечно, но все же, и те же элементали Е-ранга перестанут представлять для нее хоть какую-то угрозу, ведь основная проблема – это как раз таки скорость восприятия, потому как даже банально заклинание можно не успеть применить, если противник быстрее тебя, а та же сила не всегда так важна, особенно когда твои противники все поголовно начинают обзаводиться защитными барьерами, оружейными аурами или вообще дистанционными атаками. Наверное, не столько возможность тренироваться на осколке последней воли приносила мне удовольствие, сколько эта спокойная атмосфера, позволяющая подумать обо всем. Спланировать свой каждый шаг не просто на следующий день, а на целые десятилетия. Да, некоторые ограничения были и здесь, как то, невозможность отключать и активировать демоническое обличие. В том плане, что вернуться в свое основное тело я мог, вот только система отказывалась считать время, проведенное на осколке последней воли, в зачет восстановления системного навыка. То же самое касалось и навыка «Последний рывок отчаяния». К моему огромному сожалению, тот факт, что я мог провести здесь даже месяц, для системы ничего не значил, ведь вернувшись в основной слой реальности, навык так и требовал почти полные сутки отката. Так я весь день и всю ночь провел в медитации, хотя это понятие здесь было очень относительным, и лишь встрепенувшаяся искра себе подсказала мне, что пора возвращаться в основной слой реальности, и даже не потому, что там требовалось мое постоянное присутствие. Нет, за то время, что я отсутствовал, элементали Земли просто физически не успели бы слишком сильно приблизиться к форту. И покидать темницу я решил лишь потому, что свет, помещенный в средоточие себе, начал угасать, а значит, скоро ее начнет заражать и поглощать тьма, а этого я допускать точно не собирался. Ведь обезумевшие от тьмы подчиненные мне не нужны, как минимум это касалось моих офицеров. «Пора возвращаться, моя дорогая себе», — решительно произнес я, улыбаясь и заходя в комнату, где девушка сегодня спала. «Надеюсь, ты уже хорошо отдохнула, ведь тебя ждет очень много работы». «Да, господин, я готова», — быстро поднявшись, произнесла себе чуть сонным голосом. «Снимай экзокостюм, но остальную одежду можешь оставить», — задумчиво произнес я, глядя на девушку. «Как прикажете, господин Тателимсо?» Очень поспешно ответила себе, начав деактивировать технодоспех. Все же даже столь сильному игроку, как она, спать просто под пуховыми одеялами было в этой темнице невозможно, и без экзокостюма себе попросту замерзла бы насмерть. Я же сейчас хотел проверить, останется ли на ней одежда, когда она вернется в основной слой реальности, и конечно же рисковать дорогостоящим образцом техноброни у меня и мыслей не было. А нательных тканевых костюмов у себе припасено с большим запасом, так что потерять один такой комплект будет не особо жалко. Внимание! Вы желаете помиловать данное существо и вернуть его в основной слой пространства? Да нет, девушка растворилась так быстро, как будто ее здесь и не существовало никогда. Ну что, Пхагаси, ты готов к сегодняшней тренировке? Передал я сообщение по ментальной связи. Да, господин Тателимсо. Отлично, время у меня еще есть, все же тренировки никогда останавливать нельзя, ведь их регулярность очень важна. Надеюсь, что та пара часов, которые я еще проведу здесь, покажется себе лишь жалкими мгновениями. И все же этот день прошел не зря, было у меня ощущение, что я таки нашел верный подход к этой новой энергии, и нужно лишь приложить немного усилий, чтобы как минимум с помощью нее научиться левитировать. Глава 4. Невероятно удачливый скальный гоблин. Разумеется, все же я оказался прав. В моем кабинете себе вновь была абсолютно голой. И это значит лишь одно, что артефакт блокирует перемещение одежды, имущества, да и вообще всего, что находится на существе во время применения навыка отрицания бытия, а также и во время помилования. И вернуть предметы, по всей видимости, не удастся, как минимум не на моем нынешнем уровне доступа к осколку последней воли, да и следующий ранг не думаю, что изменит этот факт. Ведь получилось так, что оставленное медное кольцо еще до переноса в темницу, так и красовалось на пальце себе сейчас, а про тканевый костюм тут, по всей видимости, можно и не вспоминать. То есть освобожденный пленник покинет темницу без возможности что-либо оттуда взять. А это значит, что использовать осколок последней воли, как плацдарм для моей собственной армии не выйдет. Как минимум на данном уровне доступа, так точно. Да и тот факт, что существа возвращаются в ту же точку, откуда и были вырваны из основного слоя реальности, сильно сужает коридор возможного применения темницы последней воли. Так-то это показал еще опыт с Лиуром, вот только тогда ему я никаких материальных объектов на тело не поместил. Хотя, вернувшись в основной слой реальности, он так и остался в своей дешевой броне, пусть и немного замерзший. И, видимо, все эти правила не касались только меня, владельца артефакта. В общем, это оказалось именно что темница, и большего на данный момент из уже имеющихся преимуществ я получить не могу. И как тебе, понравился мой дом? Материализуя ее экзокостюм из малого инкубатора, с любопытством спросил я, внимательно глядя на девушку. Очень понравился, господин Тателимсо, немного дрожа от холода, произнесла слегка испуганная себе, только прохладно у вас там чуть-чуть, неуверенно улыбнувшись, почтительно добавила она. Не беспокойся, в скором времени это тебя волновать уже не будет, произнес я, внимательно глядя на девушку и читая ее мысли. Он действительно бог, буквально кричала про себя себе, и я была в домене высшей сущности. Благодарю вас, господин Тателимсо, упав на колени, пролепетала себе. Я очень надеюсь, что, став сильнее, ты будешь еще эффективнее уничтожать этих ничтожных элементалей и только порадуешь своего господина, прикоснувшись к груди девушки и начав вливать в нее стихию света, очищая ее тело даже от малейших остатков тьмы и скверны, произнес я, и не стоит постоянно падать на колени, это меня определенно не радует, ведь помнишь, как мы вместе с тобой изучали историю твоего мира на интерактивном планшете в пещерах мира Сшорс, спросил я, поднимая девушку на ноги. В этот момент себя действительно вспомнила те моменты, которые были наполнены спокойствием и даже радостью, при этом девушка вспомнила и свой дом, и детей, которые остались там без нее, как и весь родной мир Сейласта, но воспоминания эти были мимолетны. «Помню, господин», робко улыбнувшись, ответила себе, «так-то ничего не изменилось с того момента, поэтому не стоит так бояться меня», добродушно произнес я, «тем более лично на тебя, себе, у меня большие планы и мне бы очень не хотелось, чтобы в твоем сердце присутствовал страх по отношению ко мне. Я не боюсь вас, правда не боюсь, господин Тателимсо», найдя в себе силы, смогла произнести себе. И хоть мысли ее были совершенно иными и сейчас страхом был наполнен каждый уголок ее тела, но вот твердое желание изменить свое отношение все же просматривалось. И если честно, мне за бесчисленные века уже опротивило подобострастие и страх окружающих меня смертных, задумчиво глядя на девушку, весомо произнес я, «Я действительно хотела бы пройти этот путь вместе с вами и, возможно, узнать хоть немного о вашей жизни», уже куда веселее произнесла девушка, которая смотрела на меня сейчас действительно с надеждой на что-то лучшее в этой жизни и даже дрожать перестала, несмотря на то, что до сих пор была обнажена. «Всему свое время, себе, но в будущем вполне возможно я и расскажу тебе о своем прошлом», добродушно ответил я, и пусть это была неправда, но таким образом, этой небольшой ложью, я рассчитывал уверить Сибию еще сильнее в ее мыслях о моем нынешнем статусе, а мне все это нужно было просто потому, что более преданного последователя и придумать было нельзя, потому как сейчас не столько страха я от нее добивался, а именно что преданности, и в будущем мне не понадобится жалкая карта раба, чтобы она служила мне с полной самоотдачей, даже не помышляя предать своего бога. Ну а дальше отдохнувшая себе получила от меня еще две винтовки КР-16, плюсом к своей собственной 10 000 патронов к ним, а также приказ, в мое отсутствие уничтожать элементали Е-ранга на дальних подступах. Благо с ее характеристиками теперь это было несложно, да и видеть она стала намного лучше. Так что различить более крупные фигуры этих опасных тварей для нее проблем не составит. И как показали несколько уничтоженных чудовищ, оружие из мира Сейласта вполне сносно разваливает каменных тварей, пусть и приходится тратить на это не меньше 10-20 патронов. Но в любом случае, я не ожидаю, что существ Е-ранга, или тем более Д-ранга, будет много, не во вторую неделю так точно. Хотя если судить, что совсем недавно нас почтил своим вниманием элементаль с ранга, то, видимо, стоит воспользоваться моим небольшим преимуществом, хотя изначально я и думал приберечь этот козырь на потом. Впрочем, себе будет заниматься уничтожением еранговых чудовищ только в те моменты, когда меня не будет рядом. А пока всех вызывающих подозрения элементалей я попросту ослаблял с помощью своего лука и обычных тяжелых стрел. Потому как бы ни была хитра тварь, насколько ни был бы у нее развит параметр инстинкты, но в полной мере реализовать подобное преимущество было очень сложно, если часть тела уже разбита в крошево моими стрелами. А вообще я заметил, что напор твари становится все слабее, и уже к вечеру Лиур сообщил мне, что за сегодня уничтожить удалось всего порядка 5000 тварей. Да, уровни у них в среднем возросли, так что разговор шел все равно о примерно 20 000 поглощенных ос. Я же в течение дня сосредоточился на существах Е-ранга и переносил их к себе на осколок. Пока было светло, использовал невидимость, а как только стемнело, то и этой мерой конспирации стал пренебрегать. Все же как бы сильнее не стали мои подчиненные, но усталость постепенно брала свое. И тут как раз и было видно, у кого характер воина был в душе, а кто уже бездумно валился с ног без сил, не желая сражаться. Те же полевые маги от постоянного недосыпа уже мало что соображали, и не то, что следить за мной полноценно не могли, они уже с трудом понимали, где вообще находится. А от них все требовали лечить раны бойцов, поднимать шары света ночью и не переставая вытягивать ману из кристаллов.